Хлоп! Высокий, статный мужчина с седыми волосами, совершенно не подходящими к его молодому лицу, хлопнул по столу и со злостью процедил сквозь зубы. «Перестань истерить и делай, как я говорю». Гевлерон плюхнулся в кресло и закрыл лицо руками. «Боже, как можно было быть настолько большой дурой? Какая разница, клейменный он или нет?» «Что?» — вскочила Левитания. «Да я...» «Ты хотя бы можешь понять, что достаточно было одного жеста, одного взгляда, и тут же бы нашлись деньги, нашлись желающие отрезать голову этому нахалу. Никто бы даже не пикнул». «Но он встал на колени перед этим простолюдином», — прошипела Левитания. «Ты действительно считаешь его настолько глупым, чтобы подчиняться шантажу какого-то простолюдина?» — устало спросил Гиулерон. «Мне плевать, для чего он это сделал», — прошипела Левитания. «Я не позволю ему гробить мою репутацию. Ноги моей рядом с ним не будет». «Дура!» — не выдержал седовласый мужчина. «Да, теперь путь великие кланы ему заказан. Да, теперь он будет белой вороной, но рядом с сильным всегда есть женщина. И если рядом с темным нет тебя, то будет другая. Клан духа реки Рё может отозвать тень. Ты теряешь свой шанс». «А мне плевать», — насупившись, заявила Левитания. «Он и при мне себе ни в чем не отказывал». «Засунь свою злость глубоко внутрь и перетерпи», — с нажимом произнес Гиулерон. «Злость и обида — самая большая глупость, которую ты сейчас можешь сделать. А твоя репутация никоим образом не пострадает. Каждый дурак понимает, что происходит». «Уж о своей репутации я позабочусь сама», — недовольно буркнула девушка. «Ты еще не слышал, что про него в университете говорят?» «Так потому и говорят, что мозгов не на грамм», — процедил сквозь зубы глава клана. «А напомни-ка мне, кто вчера сопли на кулак наматывал? Кто 2 дня просидел в комнате со слезами?» «А это тебя не касается», — буркнула Левитания. «И вообще, я Левитания Сильера, член клана «Падающий лист». Я отказываюсь пятнать репутацию клана из-за этого...» «Тебя так беспокоит репутация клана?» — ледяным тоном произнес Гиулерон. «Беспокоит», — блеснув разъяренным взглядом, выкрикнула девушка. «В отличие от некоторых, я и о клане думаю». «Левитания Сильера», — произнес Гиулерон, поднявшись на ноги. «Я, Гиулерон Сильера, глава клана «Падающий лист», официально изгоняю тебя из клана, пока ты не признаешь свои ошибки и не...» Однако девушка не стала слушать, а просто развернулась и отправилась прочь из кабинета. «Я не договорил!» — возмущенно выкрикнул Гиулерон. «Левитания Сильера! Левитания...» Однако вместо ответа девушка лишь хорошенько хлопнула дверью. «Несносная заноза!» Упав в кресло, устало прошипел отец. «Как же с ней сложно!» «Думаешь, все получится?» — прошептала вышедшая с балкона женщина. «Конечно, получится!» — начав массировать виски, произнес глава клана. «Ей больше некуда деваться. Да и этот темный ей не безразличен. Главное, чтобы они не превратились во врагов. С нашей бестией станется».